«Жрать хочется», — вдруг заявляет Кокон. «Время обеда давно прошло, все голодны. Впрочем, обед у нас есть, остатки вчерашнего». «И о чем думает капрал? Хочет нас уморить?» «А, вот и он. Ну, погоди, я ему задам». «Эй, капрал, чем ты так занят? Почему не даешь нам жратвы?» «Да-да, жрать», — хором повторяют вечно голодные солдаты. «Сейчас приду», — говорит озабоченный Бертран, который ни днем, ни ночью не знает покоя. «Это еще что?» — восклицает Пепен. «Надоели мне сопливые макароны, да я мигом открою коробку мясных консервов». Драма забыта, начинается ежедневная комедия с едой. «Не трогайте запасов», — говорит Бертран. «Вот вернусь от капитана и тотчас же дам вам поесть». Он вскоре возвращается, приносит и раздает еду. Мы едим картофельный салат с луком, жуем, уплетаем, и наши лица проясняются. Паради надел к обеду суконную шапку полицейского образца. Это не соответствует ни времени, ни месту, но шапка совсем новая. Портной, который обещал сделать ее уже 3 месяца назад, сдал ее Паради только в тот день, когда нас послали на передовые позиции. Это лодочка из ярко-голубого сукна, надетая на круглую башку Паради, придает ему вид картонного румяного жандарма. Он ест и пристально на меня смотрит. Я подхожу к нему. «Тебе эта шапка к лицу». «Не об этом речь», — отвечает он. «Я хочу с тобой поговорить. Пойдем». Он протягивает руку к фляге, стоящей перед его котелком, и после некоторого колебания решает поместить вино в надежное место в глотку, а флягу в карман. Он куда-то идет. Я иду вслед за ним. По дороге он прихватывает каску, которая валяется на земляной ступеньке. Пройдя 10 шагов, он останавливается, смотрит себе под ноги, как в те минуты, когда взволнован, и тихо говорит: «Я знаю, где Менили Андре. Хочешь на него поглядеть? Иди сюда». Он снимает полицейскую шапку, складывает ее, сует в карман, надевает каску. «Идем дальше». Я молча следую за ним. Мы проходим 50 метров до нашей общей землянки и перекрытия из мешков, проползая под ними. Мы всегда опасаемся, что эта грязная арка вот-вот обрушится и переломает нам ребра. За перекрытием в стенке траншеи углубление и ступенька, сделанная из плетня, обмазанного глиной. Паради влезает на нее и знаком зовет меня на эту узкую скользкую площадку. Когда-то здесь находилась бойница для часового, она была разрушена, ее проделали ниже и снабдили 2 козырьками. Приходится согнуться, чтобы голова не оказалась выше этих приспособлений. Все еще шепотом Паради говорит: «Это я приделал 2 щита. Я кое-что задумал, мне хотелось посмотреть. Погляди-ка в эту дырку». «Я ничего не вижу, что-то ее заслоняет». «Что там за тряпье?» «Это он», — отвечает Паради. «Да, это был труп. Труп человека, сидящего в яме, ужасающе близко от нас. Я прижался лицом к козырьку, приник глазом к дыре и увидел труп целиком. Он сидел на корточках, голова свесилась между ног, руки со скрюченными пальцами лежали на коленях, и все это было так близко от нас. Его можно было узнать, хотя глаза помутнели и выкатились из орбит, хотя облепленная грязью борода затвердела, рот перекосился и виден был оскал зубов. Казалось, мертвец гримасничал и улыбался своей винтовке, стоящей перед ним в грязи. Кисти его вытянутых рук посинели сверху и побагровели снизу, словно от влажного отсвета ада. Это был он, Андре Мениль, вымоченный дождем, облепленный грязью, замаранный, до ужаса бледный. Уже 4 дня он сидел в воронке от снаряда рядом с нашей насыпью. Между этим мертвецом, покинутым в своем сверхчеловеческом одиночестве, и живыми людьми, населявшими землянку, была только тонкая земляная перегородка. Я заметил, что место, куда я кладу голову, приходится как раз против ямы, где втиснуто это страшное тело. Я отвожу глаза. Мы с Паради переглядываемся. «Не надо пока говорить Джозефу», — шепчет он. «Конечно, нет, не сейчас. Я сказал капитану, надо бы у мертвого вынуть из кармана документы. Капитан тоже сказал, не говорите пока брату». Пронеслось легкое дуновение ветра. «Воняет», — Еще бы. Мы втягиваем воздух носом, запах входит в наше сознание, вызывает тошноту. Значит, говорит Паради, из всех шести братьев остался один Жозеф. Вот что я тебе скажу, мне сдается, что и он не жилец на этом свете, недолго протянет. Парень не будет себя беречь, сам постарается, чтобы его укокошили. Хорошо, если небо пошлет ему удачную рану, а не то он пропал. Шесть братьев — это уж слишком, правда? Он прибавляет, прям диву даешься, что он так близко от нас. Его рука лежит как раз против того места, куда я кладу голову. Да, — говорит Паради, — правая рука, а на ней часы. Часы. Я припоминаю, мне почудилось, приснилось. Нет, теперь я почти уверен, что три дня назад, в ту ночь, когда мы так устали, я перед сном слышал что-то вроде тиканья часов и даже подумал, где они тикают. Да, может, его часы ты и слышал сквозь стену, говорит Паради, которому я это рассказываю. Часы идут себе, даже когда человек остановился навсегда. Чего там? Этой штуки до нас нет дела. Она спокойно переживает человека и работает, сколько ей полагается. Я спросил, у него кровь на руках, а куда он ранен? Не знаю, наверное, в живот. Мне показалось, у него там кровь. Или в голову. Ты не заметил пятнышко на щеке? Я припоминаю зеленоватое обезображенное лицо мертвеца. Да, правда, у него что-то на щеке вот здесь. Да, может быть, пуля попала сюда. Тише. Вдруг перебивает меня Паради. Вот он, не надо было здесь останавливаться. Но все-таки мы не уходим, мы стоим в нерешительности. А прямо к нам идет Жозеф Миниль. Он никогда еще не казался нам таким слабым. Даже издали видно, как он бледен, осунулся, сгорбился. Он идет медленно, усталый, измученный, неотвязной мыслью. «Что у вас на лице?» — спрашивает он меня. Он видел, как я показывал Паради, куда попала пуля. Я притворяюсь, что не понял, и отвечаю уклончиво. «А», — рассеянно произносит он. «Тут я с волнением вспоминаю трупный запах. Он слышен. Ошибиться нельзя. Там труп. Может быть, Жозеф поймет». Мне кажется, что он вдруг почувствовал жалкий призыв мертвеца. Но Жозеф молчит, однако идет дальше, исчезает за поворотом. «Вчера, — говорит мне Паради, — он пришел сюда с миской, полной риса. Ему не хотелось есть. Как нарочно, вот балда, остановился здесь и хлоп! Хочет выбросить остатки риса за насыпь, как раз туда, где сидит мертвый брат. Но уж этого я не выдержал, схватил его за рукав в ту самую минуту, когда он швырнул рис, и рис вывалился обратно в траншею. Жозеф как обернется ко мне, сердитый, весь красный, как крикнет, «Ты это что? Ты часом не рехнулся?» Я стою дурак дураком, что-то бормочу, говорю, кажется, будто сделал это нечаянно. Он пожал плечами и посмотрел на меня, словно задорный петушок, и пошел дальше, говоря Монтрелю, который был здесь. Видал? Бывают же такие олухи. Знаешь, паренек он горячий. Как я не повторял, ну ладно, ладно, он все ворчал. Да и я не был рад, что связался с ним, понимаешь? Ведь я как будто вышел виноватым, а на деле был прав. Мы молча уходим. Мы возвращаемся в землянку, где собрались остальные. Это бывший офицерский блиндаж, поэтому здесь просторно. Мы входим. Паради прислушивается. Наши батареи уже час как нажаривают, правда? Я понимаю, что он хочет сказать, и неопределенно отвечаю, «Увидим, старина, увидим». В землянке перед тремя слушателями Тирет рассказывает казарменные истории. В углу храпит Мартро, он лежит у входа, и приходится переступать через его ноги, такие короткие, будто их вогнали в туловище. Вокруг сложенного одеяла на коленях стоят солдаты, они играют в манилью. «Мне сдавать. 40, 42, 48, 49. Выиграл». Везет же этому висельнику, прям не верится. «Видно, она ставила тебе жена рога. Не хочу больше играть с тобой. Ты меня сегодня грабишь и вчера тоже обобрал. А ты почему не сбросил лишние карты, раздява? У меня был только король. Король и ни одной карты той же масти. А у него пиковый туз. Да ведь это редко бывает, слюнтяй. Ну и ну...» Бормочет кто-то в углу, жуя кусок сыра. «Этот камамбер стоит 25 су, А такая гадость! Сверху вонючая замазка, а внутри сухая звездка. Между тем Тирет рассказывает, сколько обид ему пришлось вынести от батальонного командира за 3 недели учебного сбора. Этот жирный Боров был подлейшей сволочью на земле. Всем нам круто приходилось, когда мы попадались ему на глаза или встречали его в канцелярии. Сидит, бывало, развалясь на стуле. А стула под ним и не видно. Толстенное брюхо, большущие кепи, сверху донизу обшитые галунами, как бочка обручами. Ох и люд с нашим братом-солдатом. Его фамилия Леб, одно слово Бош. «Да, я его знаю», — заявляет Паради. Когда началась война, его, конечно, признали негодным к действительной службе. Пока я проходил учебный сбор, он уже успел окопаться. И на каждом шагу ловил нашего брата за незастегнутую пуговицу в сутки ареста. Да еще начнет тебя отчитывать перед всеми, если на тебе хоть что-нибудь надето не по уставу. Солдаты смеются, он думает над тобой, а ты знаешь, над ним. Ну, от этого тебе не легче. На гауптвахту и все тут. «У него была жена», — продолжает Тирет. «Старуха...» «Я ее тоже помню», — восклицает Паради. «Ну и стерва!» «Бывает, люди водят за собой шавку, а он повсюду таскал за собой эту гадину. Она была желтая, как шафран, тощая, как драная кошка, и рожа злющая. Это она и натравливала старого хрыча на нас. Без нее он был скорее глупый, чем злой. А как только она приходила, он становился хуже зверя. Ну и попадала жена. Вдруг Мартро, спавший у входа, со стоном просыпается. Он садится, как заключенный, на свою соломенную подстилку, и его бородатый силуэт выступает на стене наподобие китайской тени. Круглые глаза вращаются, блестят в полутьме. Он созерцает то, что видел во сне. Затем он проводит рукой по глазам, и, словно это имеет отношение к его сну, вспоминает ночь, когда нас отправляли в окопы. Осипшим с просонья голосом он говорит: «Сколько было пьяных солдат в ту ночь! Что это была за ночь? Все отряды, роты, целые полки орали и пели и шли в гору. Было не очень темно. Глядишь, идут, идут солдаты, поднимаются, поднимаются, как вода в море, и размахивают руками. А кругом артиллерийские обозы и санитарные автомобили. Никогда еще я не видел столько обозов ночью. Никогда!» Он ударяет себя кулаком в грудь, усаживается поудобнее и умолкает. Выражая общую неотвязную мысль, Блер восклицает: «4 часа. Уже слишком поздно. Сегодня наши ничего не затеют». В углу один игрок орет на другого: «Ну в чем дело? Играешь ты или нет, образина?» А Тирет продолжает рассказывать о майоре. «Раз дал нам на обед суп, подправленный тухлым салом. Мерзотина!» Тогда какой-то солдатик и просит разрешения поговорить с капитаном и подносит ему миску к самому носу. «Болван!» — сердито кричит кто-то из другого угла. «Почему ты не пошел с козыря?» «Тьфу!» — говорит капитан. «Уберите эту миску!» «Действительно смердит!» «Да ведь не мой ход был!» — возражает кто-то дрожащим, неуверенным голосом. И вот, значит, капитан докладывает батальонному. Приходит батальонный, размахивает рапортом и орет: «Где этот суп, из-за которого подняли бунт? Принесите мне его, я попробую». Ему приносят суп в чистой миске. Он нюхает. «Ну и что ж, пахнет великолепно. Где еще вам дадут такой прекрасный суп? Не твой ход, а чей же, идиот, балда, беда с тобой, да и только». И вот в 5 часов выходим мы из казармы, а эти 2 чучела, батальонный с женой, останавливаются прямо перед солдатами и стараются выискать у них какие-нибудь неполадки. Батальонный кричит: «А, голубчики, вы хотели надо мной посмеяться и пожаловаться на отличный суп, а я съел его с удовольствием, пальчики облизывал, и майорша тоже. Погодите, уж я с вами расправлюсь. Эй, вы там, длинноволосый, артист, пожалуйте-ка сюда». И пока этот скот нас распекал, его скотина стояла, точно аршин проглотила, тощая, длинная, как жердь, и кивала головой: «Да, да». «Ну, раз у него не было короля пик, другое дело». Вдруг она побелела, как полотно, схватилась за пузо, вся затряслась, уронила зонтик, и среди площади при всем народе как начнет блевать. «Эй, тише!» — внезапно проговорил Паради, В траншее что-то кричат. Слышите? Как будто тревога. Тревога? Да ты рехнулся. Не успели мы это сказать, как у низкого входа в нашу землянку показалась какая-то тень, и раздался приказ: 22-я рота в ружье. Молчание. Потом несколько возгласов. Я так и знал. Сквозь зубы бормочет Паради и на коленях ползет к отверстию норы, где мы лежим. Разговоры прекращаются. Мы онемели. Быстро приподнимаемся, хлопочем, согнувшись или стоя на коленях, застегиваем пояса. Тени от рук мельтешат на своде землянки. Мы суем вещи в карманы и выходим все вместе, волоча за ремни ранцы, одеяло, сумки. На воздухе нас оглушает шум. Трескотня перестрелки усилилась, она доносится справа, слева, спереди. Наши батареи безостановочно гремят. «Как ты думаешь, они наступают?» — нерешительно спрашивает кто-то. «А я почем знаю?» — раздраженно отвечает другой. Мы стиснули зубы. Все хранят про себя свои догадки. Спешат, торопятся, сталкиваются, ворча, но ничего не говорят. Раздается команда «надеть ранцы!» «Приказ отменяется!» — вдруг кричит офицер и со всех ног бежит по траншее, расталкивая солдат. Конец этой фразы не слышен. Отмена приказа. По рядам пробегает трепет, у солдат сжалось сердце. Все поднимают голову, все замирают в тоскливом ожидании. Но нет, отменяется только распоряжение касательно ранцев. Ранцев не брать. Скатать одеяло и привесить к поясу лопату. Мы отвязываем, выдергиваем, скатываем одеяло, по-прежнему молчим. Глаза смотрят пристально, все крепче сжимаются губы. Капралы и сержанты лихорадочно снуют взад и вперед, подгоняя торопящихся солдат. «Скорей! Ну чего же мешкаете? Говорят вам, скорей!» Отряд солдат с изображением скрещенных топориков на рукаве пробивает себе дорогу и торопливо делает выемки в стене траншеи. Заканчивая приготовление, мы искоса поглядываем на них. Что они делают? Лестницу. Мы готовы. Солдаты строятся, все так же молча. Они стоят со скатанными через плечи одеялами, опустив ремешок каски, опираясь на винтовку. Я вглядываюсь в их напряженные, побледневшие, серьезные лица. Это не солдаты, это люди. Не искатели приключений, не воины, созданные для резни, не мясники, не скот. Это земледельцы или рабочие, их узнаешь даже в форменной одежде. Это штатские, оторванные от своего дела. Они готовы. Они ждут сигнала убийства и смерти, но, вглядываясь в их лица между вертикальными полосками штыков, видишь, что это попросту люди. Каждый из них знает, что прежде чем встретить солдат, одетых по-другому, которых он должен будет убивать, ему придется подставить грудь, живот, все свое беззащитное тело под дуло наведенных на него винтовок, под снаряды, гранаты и, главное, под планомерно действующий, стреляющий почти без промаха пулемет, под все орудия, которые теперь затаились и грозно молчат. Эти люди не беззаботны, не равнодушны к своей жизни, как разбойники, не ослеплены гневом, как дикари. Вопреки пропаганде, которой их обрабатывают, они не возбуждены, они выше слепых порывов, они не опьянены ни физически, ни умственно. В полном сознании, в полном обладании силами и здоровьем они собрались здесь, чтобы лишний раз совершить безрассудный поступок, навязанный им безумием человеческого рода. Их раздумье, страх и прощание с жизнью чувствуются в этой неподвижности, в маске сверхчеловеческого спокойствия, скрывающей истинное выражение лиц. Это не те герои, которых себе представляешь. Но люди, не видевшие их, никогда не смогут понять всю величину их жертвы. Они ждут. Минуты ожидания кажутся вечностью. Время от времени то один, то другой в ряду чуть вздрагивает, когда пуля, задев переднюю насыпь, которая защищает нас, впивается в рыхлую землю задней насыпи. Меркнущий день озаряет мрачным светом эти монолитные, нетронутые ряды живых, из которых только часть доживает до ночи. Идет дождь. Воспоминание о дожде примешивается к моим воспоминаниям о всех трагедиях этой войны. Надвигается вечер, он готовится расставить перед этими людьми большую, как мир, западню.